Глава 4. Розалинда. Шелковое платье с изящной отделкой из кружев, нежного лавандового оттенка, было восхитительно красивым, и я кружилась перед огромным во всю стену зеркалом, любуясь собой, платьем, великолепным солнечным днем, заглядывающим в украшенный колоннами светлый зал через высокие арочные окна. Ощущение абсолютного, ничем не омраченного счастья заполняло меня от макушки до кончиков потрясающе красивых туфелек на высоком тонком каблучке. Я, запрокинув голову к украшенному лепниной потолку, весело и беззаботно рассмеялась, радуясь жизни, солнцу, свету. Но вдруг в углу зала, куда не смогла добраться живительная сила солнечных лучей, внезапно соткался сначала небольшой клочок тумана, который постепенно рос, расширяясь, словно раздуваясь, затягивая своей бледной тенью окна, прогоняя теплый и живой солнечный свет. От туманной завесы отделился завиток и, скрутившись в серую колышущуюся спираль, приблизился ко мне. Зависнув где-то на уровне моей перепуганной мордашки, он принял форму удивительно красивого и в то же время невероятно отталкивающего мужского лица. Туманный красавец, гипнотизируя меня взглядом незрячих глаз, приблизился и, наклонившись к самому моему лицу, проговорил странно знакомым хрипловатым шепотком. «Лин! Лин! Лин же! Ну вставай! Ну ты уже не спишь, я же вижу, ну вставай!» К шепоту добавились прикосновения горячей, влажной и почему-то шершавой тряпочки, которую кто-то, уж наверняка не туманный красавец, что, в общем-то, не может не радовать, ужасно жуткий тип, протирал мои щеки. «Лин, ну вставай, ну очень срочное дело, ну вставай!» С трудом придя в себя и окончательно вынырнув из странного сна, я со стоном открыла глаза и увидела прямо перед собой ярко-рыжую мохнатую мордочку с хитрыми золотистыми глазищами. Их обладатель удобно расположился у меня на груди, лежа на пузе, и теперь пытался высвободить застрявший в одеяле коготок. Одеяло не поддавалось, коготь застрял капитально. Но Крис, а это был именно он, не сдавался и только сердито шипел. «Что еще за ну очень срочное дело?» — сонно спросила я у Кристофера, младшего фамильяра в 13-м поколении, который, к счастью, охотно отзывался на простое имя Крис. «Оно не могло подождать еще хотя бы полчасика?» «Нет», — прошептал котенок, не прекращая попыток высвободить завязший коготь. «Не могло». «И что же это за дело?» Я хотела помочь с когтем, но Крис сердито фыркнул, так как, насколько я уже успела узнать, любил самостоятельность и не собирался делить победу над коварным одеялом ни с кем. «Я кушать хочу!» — трагическим шепотом сообщил мне этот рыжий наглец. «А кушать-то и нечего!» «Как это нечего?» — я удивленно приподняла бровь. «Я же вчера тебе оставила целую здоровенную котлетину, а ты говоришь, нечего?» «Здоровенную?» Крис так возмутился, что даже прекратил сражаться с одеялом. «Это ты вот ту малюсенькую котлетку называешь здоровенной? Лин, да там есть-то нечего было, так что она еще вчера окончилась». Поняв, что поспать мне больше никто не даст, я тяжело вздохнула, сделала вид, что не замечаю укоризненного взгляда рыжего нахала, сдвинула его вместе с одеялом и встала. Подошла к окну и убедилась, что на дворе по-прежнему лето. После вчерашних катаклизмов я уже ни в чем не была уверена, так что лучше перепроверить. Как и была, в пижаме побрела на кухню, демонстративно не обращая внимания на сначала сердитое, а потом жалобное мявканье за спиной. Налила в кастрюльку молоко, засыпала овсянку, убавила огонь и пошла умываться, в надежде, что холодная вода все-таки заставит меня проснуться. Видимо, организм настоятельно требовал отдыха после вчерашнего бурного дня. Когда я, уже достаточно бодрая, умытая и даже причёсанная, вернулась в кухню, овсянка как раз дошла до готовности. И я по привычке поставила на стол две тарелки. Для хоря и для себя. Потом вспомнила вчерашние, мягко говоря, неоднозначные события и со вздохом убрала вторую тарелку в шкаф, вместо нее достав маленькое блюдце. Положив кашу себе, шлепнула пару ложечек еды в блюдечко и поставила на пол возле стола. «Крис!» — позвала я нового обитателя нашего с хорем дома, приоткрыв дверь. «Крис, малыш, иди завтракать!» Из комнаты раздались звуки отчаянной возни, какой-то стук, шлепки и скрип, словно там возился не маленький котенок, а как минимум медведь. Потом наступила тишина. И в кухню аккуратно протиснулся Крис, бодро прошелся вокруг стола, проигнорировав блюдце с овсянкой, сел на пушистую рыжую попу и преданно уставился на меня. «Что?» — спросила я, дуя на еще обжигающую горячую кашу. «Сейчас остынет, потерпи немножко». «Что остынет?» — с искренним недоумением поинтересовался Крис, оглядываясь в поисках невидимой еды. «Как что? Еда?» Я тоже непонимающе посмотрела на него. «Вот, в блюдце, ты что, не видишь?» «Что это? Каша?» В хрипловатом голоске Криса было столько удивления пополам с возмущением, что я даже есть перестала. «А что тебя не устраивает? На завтрак все едят кашу. Это полезно, питательно и вкусно». «Лин, я не ем кашу!» Голосом провинциального трагика прошептал Крис. «Мама на завтрак всегда готовила что-нибудь вкусненькое. Котлетки, например, или рыбку». «Нет у меня ни рыбки, ни котлеток», — проворчала я. «Зато есть полезная овсянка. Ее надо есть, и тогда вырастешь большой и красивый». Крис потерянно молчал. И когда я посмотрела на него, из круглого золотистого глаза выкатилась прозрачная слезинка и упала на пол, прочертив мокрую дорожку на рыжей пушистой шерсти. Котенок молча встал, развернулся и медленно побрел к выходу из кухни, оскорбленно подрагивая мохнатым хвостом. Я тут же почувствовала непреодолимое желание перевернуть вверх ногами весь дом или ограбить трактир, лишь бы найти для страдающего Криса вожделенную котлетку или рыбку. «Говорила мне мама, не становись фамильяром, сыночка. Будь лучше предсказателем в лавке или вообще заявись на конкурс для императорских котов. Ты у меня такой красивый. А я не послушал ее, поверил папе. Приключения, говорит, ведьма симпатичная, опасности, путешествия. Я и поверил. И что в итоге? Только что ведьма симпатичная. Остальное где? Я вас спрашиваю. И ведь никто, никто не предупредил об овсянке. Даже слово такое противное. Овсянка. Фу! Никто меня не любит. Никому меня не жалко». Котенок страдал так вдохновенно, так душераздирающе, что я чуть не разрыдалась вместе с ним. Но сдержалась, подхватила его на руки и, уткнувшись носом в пушистый загривок, пахнущий почему-то плюшевой игрушкой, прошептала. «Я обязательно найду для тебя рыбку или котлетку, Крис. Честное слово. Просто понимаешь, я, конечно, ведьма, но у меня никогда не было фамильяра. Я и не знаю, как с вами обращаться-то». «Обещаешь?» — голосом умирающего лебедя прошептал Крис, бессильно обмякнув у меня в руках. «Не обманешь, Лин. Сегодня рыбку, а завтра котлетку, да?» «Да, обещаю», — поклялась я со слезами на глазах и чуть не выронила Криса, когда он извернулся в моих руках и, спрыгнув на пол, пошагал в сторону кухни. «Ну иди, доедай свою отраву», — проворчал он, как ни в чем не бывало, подходя к блюдцу с овсянкой. Брезгливо, подрагивая усами, ткнулся в нее носом, фыркнул, облизнулся и в 5 секунд стрескал всю кашу, которая была в блюдечке. «Отрава как есть отрава! Лин, ты больше такого не вари! Ты пообещала!» И пока ошарашенная я соображала, что ответить этому наглому шантажисту, этому лицемерному прохиндею, этой наглой рыжей морде, Крис вышел на крыльцо и улегся на солнышке. Но когда я, придумав гневный обличительный монолог, выскочила вслед за ним, то промолчала, так как зажмурившийся Крис сидел на верхней ступеньке, напряженный и сосредоточенный. Маленькая огненно-рыжая кошачья фигурка, казалось, светилась каким-то внутренним сиянием, а шерстка искрилась. А когда Крис открыл глаза, я увидела, что вертикальные зрачки сузились так, что почти исчезли, а сами глаза напоминают две сияющие золотые монеты. «Магия!» — прошептал Крис, встопорщив шерстку на загривке. «Магия! Очень сильная! Тебя ищет, Лин! Нашла! Сюда летит! Очень сильная, но не опасная!» Не успел Крис произнести эти слова, как передо мной словно из воздуха материализовался кленовый лист, превратившийся, стоило мне взять его в руки, в свиток с красной печатью. «Ого! Императорская печать!» Крис возле моих ног прямо пританцовывал и подпрыгивал от любопытства. «Лин, ну что ты стоишь? Открывай скорее!» Я дрожащими руками сломала печать и развернула свиток. Прочитала, потом свернула, завязала веревочку обратно, даже печать попыталась склеить. Не получилось. «Ну что там, Лин?» Крис, больно царапаясь, пытался по ноге, защищенной только тонкими пижамными брюками, взобраться мне на руки, но у него не получалось. «Я сейчас тебе расцарапаю всю от любопытства. Ну что ты за ведьма такая бессердечная?» «Крис, это приглашение на императорский отбор невест». «Ого! Ну ничего себе!» Крис все-таки залез мне на руки и теперь возбужденно топтался по ним, царапая меня слегка выпущенными коготками. «Ух ты! Столицу увидим! За императора замуж выйдем! На императорской-то кухне, небось, котлет? Ешь не хочу! И рыбка разная! Красота!» «Да с чего ты взял, шантажист рыжий, что мы собираемся в столицу? И тем более, почему ты вдруг решил, что в моих жизненных планах значится участие в отборе и знакомство с императором? Тем более замуж? Мне? Ведьме? Самому-то не смешно, нет?» «Не-а!» Рыжее мохнатое чудовище удобно устроилось на моих руках. «А чего? Ты симпатичная. Раз тебе приглашение прислали, значит, ты императору подходишь. Иначе тебя не выбрали бы. Сама знаешь». Это я как раз знала, так как не далее, как на прошлой неделе, в трактире бурно обсуждали предстоящий отбор и то, какие там будут испытания. Говорили о том, что волшебный шар судьбы выберет из лучших семей всей Ируальской империи 10 самых подходящих невест для молодого императора Эдуарда, и целый месяц все желающие смогут через видящий камень наблюдать за состязаниями. В наших колдунах видящий камень был, но всего один, и тот достаточно старый. Он давно без дела пылился в углу парадной горницы в доме старосты Данилы. Ну а что его зря включать? Новостей у нас мало, да и не любят селяне зазря дорогую магическую энергию тратить. Вот камень и валялся бесхозный. Я тогда тоже вместе со всеми поахала и поохала по поводу такого интересного события и даже решила, что, пожалуй, помогу оживить видящий камень. На это у меня энергии хватит. А потом просто буду подзаряжать по мере надобности. Интересно же посмотреть, как 10 красавиц будут сражаться за сердце Эдуарда II. Дай странник ему здоровья и процветания. Правда, слухи, доносившиеся до нашей деревеньки о молодом императоре, были крайне противоречивыми. Говорили, что он красив и образован, но высокомерен, груб с окружающими, а в руках вместо шпаги предпочитает держать бокал с вином. Но людям свойственно ошибаться, тем более на таком удалении от столицы. Но вот вариант, что я тоже получу приглашение, естественно, никому не мог даже присниться в страшном сне. Где я, а где император? И не только территориально. Я до вчерашнего дня вообще была самой простой деревенской ведьмочкой. Ну, хорошо, не самой простой. Все же растил и воспитывал меня хорь, который далеко не всегда жил в этой глухомане. Сам он, правда, очень не любил рассказывать о прошлом, но некоторые вещи говорили сами за себя. Например, я уже лет в 10 прекрасно умела пользоваться во время еды ножом и вилкой, знала, как правильно сервировать стол и разбиралась в языке цветов. Зачем хорь вкладывал в мою девчоночью голову эти знания, я даже не задумывалась. Мне просто всегда очень нравилось учиться, порой даже неважно, чему именно. Одевалась я, опять же, не так, как все мои ровесницы, и ярким сарафаном предпочитала удобные брючки и рубашки. Хотя и красивое платье носила с удовольствием. Селяне неодобрительно косились, но так как вреда от этого не было никакого, то особо не ворчали. Мало ли, у кого какая придурь. Михай вон одну и ту же шляпу носит и в июльское пекло, и в февральский мороз. И ничего, только уши отморозил. Так это ж его уши. Чего хочет, то с ними и делает. Я уже много раз убеждалась, что слухи имеют обыкновение распространяться со скоростью, во много раз превышающей все мыслимые и немыслимые пределы. Не успела я прочитать приглашение, как увидела Марьяну, идущую в сторону нашего с Харем дома, решительным шагом. Мысль спрятаться в доме мелькнула и исчезла. Эта женщина найдет что угодно и где угодно. От нее, как от чумы или холеры, спрятаться невозможно. Можно только попытаться пережить. «Доброго тебе утречка, Розочка!» С пугающей нежностью пропела Марьяна, останавливаясь возле крыльца и с тайным осуждением глядя на мою веселенькую пижамку в ярких мухоморчиках. «Говорят, ты в столицу едешь!» «Кто говорит?» — обреченно поинтересовалась я, понимая, что разговора не избежать. «Да все говорят!» — махнула рукой Марьяна куда-то в сторону трактира. «Ты ж графиня теперича у нас! Слышали мы вчерась, как она говорила, тетка твоя! Маленькая, помирала уже, а голос знатный, громкий!» — добавила она с непонятной гордостью. «Да, леди Кассандра удочерила меня перед смертью», — состроила я скорбную мордашку, ибо хорь настоятельно просил не распространяться о том, что Кэс осталась в живых. Вот ведь как случается. «Ты в столицу-то когда собираешься?» — перешла к конкретике Марьяна. «Тебе ж с приглашением и портал должны были прислать, так что быстро доберешься». «А ты-то откуда про портал знаешь, Марьяна?» — спросила я устало, уже не удивляясь ничему. «Приглашение ведь только-только пришло». «Так мы камень-то видящий с утречка как-никак завели. Так и слышали, что тебя объявили. Сперва сами себе не поверили, а потом так обрадовались. Хотели уж тебя будить, да потом решили, что перед дальней дорогой нашей графинюшки и поспать можно подольше». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, и, внутренне содрогнувшись, представила себе реакцию односельчан на объявление меня претенденткой. «Марьяна, а ты чего хотела-то? Говори давай, а то мне еще собираться, то да сё». «Розочка, я попросить тебя хотела», — как-то неуверенно начала Марьяна, и это смущение обычно непробиваемой жены старосты не просто беспокоило, оно реально пугало. «Возьми ромашку с собой, а? Он тебе подмогой станет. Хотя защитить, конечно, ежели что случится, не защитит. А вот советом подмагнет. Знаешь сама, парень он с головой. Пропадет он у нас тут, не выживет. А в столице самое ему и место. Может, поможешь пристроить его, а? Да и моя дура перестанет на него засматриваться». Вот теперь все стало более или менее понятно. Ромашкой прозвали невесть откуда приблудившегося с год назад парня. Его нашли охотники, возвращавшиеся домой, и случайно заметившие в траве на склоне холма с развалинами чье-то тело. Тело при ближайшем рассмотрении оказалось симпатичным, очень худеньким парнишкой лет 17 на вид, светловолосым и, как потом выяснилось, с потрясающей красоты синими глазами в обрамлении длиннющих ресниц. Он лежал без сознания и тихо стонал. Мужики подняли его и принесли в деревню, где сдали на попечение нам с Харем. Пришедший в себя через несколько часов мальчишка не мог ничего о себе рассказать, кроме того, что зовут его Роман, и что он жил в большом городе. Но ни что это за город, ни чем он там занимался, ни кто его родители. Ни на один из этих вопросов найденыш ответить не мог и только виновато улыбался. Его пристроили в трактир помогать Митрию, но тот был не слишком доволен помощником. Не видел он в нем желания заниматься торговым делом. На поле, в огороде или уж тем более в кузнице от Романа пользы было еще меньше, и селяне просто махнули на него рукой. Имя Роман быстро сменилось пренебрежительным Ромашка. Его не гнали, но и не привечали особо. А с недавних пор старшая дочь Марьяны стала оказывать парнишке недвусмысленные знаки внимания, чем ужасно обеспокоила родителей, уже присмотревших ей выгодного и правильного жениха в соседней деревне. Так что желание Марьяны спроводить Ромашку подальше от любимой кровиночки было вполне себе объяснимым. «А кем я его возьму?» — поинтересовалась я, плохо представляя, что мне делать с собой-то, не говоря уже о ком-нибудь еще. «Горничной?» «Так сказали в камне-то, что каждая девушка может взять с собой одного человека и одно животное». У Марьяны, видимо, уже заранее был готов ответ. «Животное у тебя есть, а из девок тебе все равно некого брать. Справные все просватаны, а не умеха тебе и самой без надобности. А так и помощник будет, и дело доброе сделаешь. Авось зачтет странник-то». «Я подумаю», — твердо пообещала я. «Вот сейчас пойду, изучу приглашение, а ты присылай Ромашку через часик, хорошо?» «Хорошо», — с облегчением выдохнула Марьяна. «Добрая ты душа, Розочка, хоть и ведьма». Я развернулась и ушла в дом, поборов желание хлопнуть дверью. Села за стол, развернула императорское приглашение и углубилась в изучение. Итак, что мы имеем? Так, девица Розалинда Дель Строци, графиня Арианна, приглашается для участия в императорском отборе невест. Состоится прибыть, полное обеспечение за счет короны. Ага, вот. С собой претендентки могут взять спутника — одна штука, животное — одна штука, любимое украшение — 5 штук. Все остальное будет предоставлено принимающей стороной. Интересненько, с чего это такой аттракцион невиданной щедрости? Мое животное, которое одна штука, тоже уткнулось носом в приглашение и внимательно его обследовало, чуть ли не на язык попробовав. Не обнаружив, видимо, ничего интересного, Крис спрыгнул на пол, покрутился возле моих ног и заявил. «Давай на него посмотрим, на незабудку вашу, а потом решим, брать его с собой или нет. Моя интуиция...» В отличие от Савоси, Крис не спотыкался на длинных и умных словах, а произносил их с небрежностью университетского профессора. «Говорит, что он нам нужен, но я хочу сам посмотреть. И знаешь, Лин, я бы на твоем месте все-таки переоделся. Мухоморы уже не в тренде». «В чем?» — переспросила обалдевшая я. «Мухоморы уже не в чем?» «В тренде. Необразованная ты моя, а еще ведьма». Рыжий наглец ловко увернулся от запущенного в него тапочка, скрылся в комнате и уже оттуда сообщил: «Это значит, уже не в моде. Кот меня учить будет. Приют безумных какой-то. «Дай мне, странник, сил все это пережить!» — проворчала я и пошла переодеваться, раз уж такие дела. Когда я, сменив пижаму с мухоморами, которые не в тренде, на удобные брючки и длинную рубашку, сидела в кухне у окошка и пила чай, попутно составляя на листочке список дел, которые необходимо сделать до моего внезапного отбытия в столицу, в дверь вежливо постучали, и на пороге нарисовался Ромашка. Он смущенно улыбнулся мне и замер в дверях, явно не понимая, что делать дальше. Вряд ли Марьяна объяснила ему, с какой именно целью он должен ко мне прийти. Я кивнула Ромашке на стул напротив меня. Встала, молча взяла в шкафу еще одну чашку, поставила перед парнишкой и налила ему чая. Потом села напротив, подперла ладонью щеку и задумалась, глядя на потенциального спутника. Ромашка хоть и откровенно смущался, но ничего не говорил. Во-первых, потому что я вообще был человеком не слишком разговорчивым, а во-вторых, чего говорить-то? «Ромашка, тут, понимаешь ли, такое дело...» — начала я, лихорадочно соображая, что и как лучше сказать. «Тебе у нас в деревне как, нравится? Или так себе?» «Мне нужно уйти». Ромашка поднял на меня свои огромные синие глазищи, и они медленно наполнились слезами. «А почему? Меня выгоняют. Я слишком мало работаю, да? Но, Розалинда, я ведь ничего, как оказалось, и не умею, а учить меня никто не хочет». «Подожди, не торопись. Никто тебя не выгоняет, не придумывай». Я поморщилась. «Вот терпеть не могу решать такие вопросы. Мне бы со своей непредсказуемой жизнью как-нибудь разобраться, а то-то еще и с чужой приходится. Просто у меня есть к тебе предложение. Не знаю вот только, понравится оно тебе или нет». «А какое?» В глазах Ромашки огорчение быстро сменилось почти детским любопытством. «Расскажешь, да? Мне интересно». Я внимательно рассматривала парнишку, пытаясь представить, как именно он сможет мне помогать. Если ни он обо мне, ни я о нем ничегошеньки не знаем. Мы совершенно чужие люди. И ехать куда-то на неизвестный отбор с абсолютно посторонним мальчишкой — такая себе идея. А с другой стороны, если с собой нужно взять спутника, кого брать-то? Марьяну? Хромого Михая? Савосю? При таком раскладе Ромашка далеко не худший вариант. Ты, наверное, слышал, что я получила приглашение на императорский отбор невест. Начала я, и Ромашка согласно закивал. Так вот, в приглашении сказано, что претендентка может взять с собой одно животное, сколько-то там драгоценностей и одного спутника. Драгоценностей у меня все равно нет, только медальон один, который хорь подарил, а вот животное имеется. Проблема возникла только со спутником, так как я, хоть и давно здесь живу, в колдунах, но как-то тесной дружбы ни с кем не завела. Ну так вот, что ты скажешь насчет того, чтобы поехать со мной в столицу? По мере того, как я произносила свой сумбурный монолог, глаза у Ромашки становились все больше и больше, пока, казалось, не заняли пол лица. Он недоверчиво нахмурился, моргнул и с изумлением спросил. «Ты хочешь взять меня с собой? А почему меня? В смысле, я же не умею ничего. Даже защитить тебя, наверное, не смогу. Я, может, что-то и умел раньше, но я ничего не помню. Иногда мне кажется, что вот-вот, сейчас, еще чуть-чуть, и я вспомню. И снова ничего не получается. Как туманом все затянуто. Беру, например, в руки палку и чувствую, что я умею держать оружие, а вот что с ним делать, не помню. Знаешь, тут он понизил голос и огляделся вокруг. Иногда мне кажется, что я и колдовать умел. В смысле, магией владел. Но вот какой именно? Один туман вместо воспоминаний. Как ты думаешь, в столице можно будет найти человека, который сможет мне помочь вспомнить, кто я и что со мной случилось? Ну, то, что в колдунах ты такого человека не найдешь, это и дураку ясно. Я пожала плечами. Если где и искать, то в больших городах. А какой город может быть больше столицы? Ну так что, поедешь со мной?» Ответить Ромашка не успел, так как в комнату неторопливо вошел Крис, моргая сонными золотыми глазками. Видимо, разморила малыша после того, как он магию почувствовал. Котенок сладко зевнул, распахнув розовую пасть с острыми зубками, перевел глаза на Ромашку, да так и забыл закрыть пасть до конца. Парнишка с таким же изумлением таращился на Криса. «Лин, откуда у нас на кухне эльфёнок взялся?» «Розалинда, у тебя есть фамильяр. Откуда?» Они задали свои вопросы одновременно и настороженно переглянулись, а я зависла, пытаясь осмыслить то, что сказали они оба. Во-первых, как вообще Ромашка понял, что Крис фамильяр? На нем же это не написано крупными буквами. Да и вообще далеко не все знают, что фамильяры действительно существуют. А уж узнать его в обычном на вид рыжем котенке — это суметь надо. Но гораздо больше меня впечатлили слова Криса. С чего он взял, что Ромашка — эльфёнок? В смысле, эльф. Даже в нашей глубокой провинции все прекрасно знают, что эльфы живут исключительно в старом лесу или в предгорьях, и в других местах не бывают, от слова «никогда». А чтобы юный эльф жил один, вне клана, о таком никто даже и не слышал никогда. Да и как мог одинокий эльфийский мальчишка оказаться в такой нереальной дали от привычных мест? Не пешком же он пол империи прошел. Так, давайте искать ответы на вопросы постепенно. Внесла я рациональное предложение, доливая чаю себе и своему возможному будущему спутнику. Иначе мы только больше запутаемся. «Ромашка», — обратилась я к растерянному мальчишке, — «давай начнем с тебя. Крис говорит, что ты эльф, но меня, если честно, терзают смутные сомнения. Если это так, то почему у тебя уши нормальные, не острые?» Ромашка беспомощно пожал плечами, а Крис подошел к нему, принюхался, потом сел, обвил лапки хвостом и зажмурился. Я уже знала, что так он делает, когда старается почувствовать магию. Мы с потенциальным эльфом во все глаза смотрели на котенка, а он, явно польщенный таким вниманием, сосредоточенно прислушивался к чему-то невидимому. «Я не эльф», — тихонечко, чтобы не мешать Крису, шепнул мне растерянный Ромашка. «Я самый обыкновенный, только что не помню про себя ничего. К тому же, если я эльф, то почему меня никто не ищет? И как я оказался так далеко от дома, один? Нет, он что-то напутал, твой фамильяр». «Ничего я не напутал», — отозвался Крис, не открывая глаз. «Если я сказал, что ты эльф, то так оно и есть. Мы вашего брата нутром чуем. Да и ты ведь меня узнал, хотя никто из людей не смог бы этого сделать. Если только ведьма какая, а ты явно не она. Так что смирись, незабудка. Ты эльф. Это я тебе абсолютно точно могу сказать. И еще есть на тебе артефакты какие-нибудь?» «Да откуда?» — воскликнул совершенно выбитый из колеи откровениями Криса Ромашка. «Меня когда нашли, на мне только штаны старые да рубаха были. Какие там артефакты? У меня ни медальона, ни браслета, ни перстня. Ничего нет. Только и есть что старая серьга в ухе. И та даже не снимается. Хотя кому она нужна? Старье дешевое. Даже разбойники не польстились бы». «Серьга?» Крис заинтересованно открыл глаза, сверкнувшие двумя золотыми лужицами. «А ну-ка покажи! Да наклонись ты! Или меня на руки возьми, бестолковый!» Ромашка послушно наклонился и взял Криса на руки. Тот повозился, снова принюхался и велел: «Волосы убери, отрастил тут. Не видно ничего». И как только Ромашка безропотно убрал назад отросшие светлые волосы, тут же практически уткнулся носом в старую, совершенно невзрачную серьгу в виде маленького колечка, вдетого в мочку уха. Надо признать, очень изящного уха. «Ты ее снять пробовал?» «Конечно, сколько раз!» — кивнул Ромашка, глядя на раскомандовавшегося Криса во все глаза. «Только она не снимается. Наверное, если только вместе с ухом. Да она мне не мешает, пусть будет». «А она у тебя всегда была?» Крис выглядел примерно так, как выглядел хорь, готовящийся к очередному эксперименту с плесенью или мухоморами, с азартом и фанатичным исследовательским блеском в глазах. «Не помню», — снова погрустнел Ромашка. «Но когда меня нашли, точно была. А что ты чувствуешь?» «Значит, так, незабудка», — скомандовал Крис. «Меня можешь отпустить, а сам сядь на стуле поудобнее, закрой глаза и просто представь, что ты ее расстегиваешь. Не старайся расстегнуть, не пытайся специально ничего такого сделать, а просто представь, что она сама расстегнулась и упала. Не знаю, пусть на пол упала. Сможешь?» «А почему незабудка?» — спросил парнишка, абсолютно ошалевший от всего происходящего. «Я Роман, ну или Ромашка». «Потому что мне так хочется», — дал Крис исчерпывающий ответ. «Ну давай, пробуй, интересно же». Ромашка бережно опустил Криса на пол, тот отошел на несколько шагов и сел, задрав любопытную рыжую мордочку и нервно подергивая кончиком хвоста, тоже рыжего и любопытного. Поискав глазами ближайший стул, Ромашка сел и закрыл глаза, как и велел наш маленький командир. Глубоко вздохнув, он расслабился. И вдруг серьга засветилась мягким серебристым цветом и с тихим щелчком расстегнулась. «Твою ж ведьму!» — только и смогла проговорить обалдевшая я. «Я гений! Я однозначно гений!» Восторженно взвыл счастливый Кристофер, глядя золотыми глазищами на Ромашку. «Что это было?» Неверяще пробормотал Ромашка, хотя называть так красавца-эльфа, сидящего на скромном деревянном стуле посреди кухоньки в небольшом деревенском доме, язык не поворачивался. «Это ты как? А я не мог. Ты и вправду гений». «А то ж!» Довольно жмурился под нашими взглядами, потрясенным моим и восхищенным эльфийским, распушивший огненную шорстку Крис. «Я же сразу сказал, что ты эльф, а вы тут спорить со мной удумали». «А ты... вы... ты вспомнил хоть что-нибудь?» Я никак не могла определиться, как мне обращаться к нему, так как вроде бы как эльфы — древнейшая раса, и, по идее, надо бы уважительно, но говорить «вы» мужчине, пусть и нереально красивому, но одетому в старые, когда-то хорю принадлежавшие штаны и рубашку с безнадежно короткими рукавами, не получалось. Да и ладно, обойдется. Тем более, что помог ему именно мой фамильяр. Так что пусть еще спасибо скажет. «Нет», — огорченно проговорил эльф, глядя куда-то в пространство. «Скорее, вопросов стало еще больше. Если я эльф...» Тут он посмотрел на свои длинные изящные пальцы, зачем-то пошевелил ими, а потом осторожно потрогал классические острые эльфийские ушки, торчащие из гривы давно нормально нечесанных волос. «То что я здесь делаю? И кто нацепил на меня маскирующий артефакт такой силы? И главное, зачем? И почему я ничего не помню? И, в общем, вопросов много, а ответов на них нет». Тут эльф наклонился, очень бережно взял довольно урчащего Криса на руки и, почесывая рыжее пузико, очень серьезно сказал: «Когда я вспомню, а я обязательно вспомню, кто я непременно добавлю на свой герб, если он есть, фигурку рыжего котенка. А если герба нет, то я совершу невозможное для того, чтобы он появился, хотя бы для того, чтобы сдержать данное слово. Обещаю, Кристофер». И продолжил, обращаясь уже ко мне, и, не глядя на совершенно ошалевшего от потрясающих перспектив и размаха эльфийской благодарности Криса. «Розалинда, я благодарен тебе за все, что ты для меня сделала, за то, что вылечила тогда, когда меня только нашли, за то, что предложила поехать с тобой, за то, что у тебя есть такой чудесный фамильяр. Мой долг перед вами с Крисом огромен, но что-то подсказывает мне, что я смогу его отдать. Твое предложение еще в силе. Ты по-прежнему хочешь, чтобы я тебя сопровождал. Я не помню своего прошлого, так что не исключено, что я стану не защитником, а источником опасности. Ты не передумала?» Я не успела ответить, как в разговор снова влез неугомонный Крис, который, успокоившись, уютно устроился на руках у эльфа и, судя по всему, собирался на какое-то время там и оставаться. Кстати, может озадачить эльфёнка. Пусть добывает своему спасителю рыбку и котлетки. Это же по-честному будет. Котлетки вряд ли, конечно, а вот насчет наловить рыбки — это надо будет обдумать. «Я надеюсь, ты не собираешься выходить в таком виде?» — сурово поинтересовался Крис, и мы с эльфом переглянулись. «Ты что, хочешь, чтобы слухи тут же полетели по всем деревням? На тебя кто-то нацепил сильнейший маскирующий артефакт, судя по всему, без твоего согласия. Подтер тебе память, а ты собираешься всем объявить? Вот, мол, я, не выяснив ни кто ты, ни что с тобой случилось, не вернув никаких навыков. Совсем с ума спрыгнул». «И в кого ты у меня такой умный?» — поинтересовалась я у сердито пыхтящего Криса, чувствуя неловкость от того, что мне даже в голову не пришло подумать о том, о чем позаботился маленький котенок, а еще ведьма. «Ты что, забыла, Лин? Я же фамильяр в 13-м поколении. Значит, все знания и весь опыт предыдущих 12 поколений фамильяров у меня в крови. И, следовательно, в голове, в памяти. Так что ты не расстраивайся. Я всегда тебе помогу», — снисходительно пояснил рыжий гений и прикрыл нахальные золотые глазища. «Кристофер прав», — помолчав, произнес эльф. «Мне, скорее всего, еще рано заявлять о себе. Нужно сначала разобраться. Так что, Розалинда, теперь уже я вынужден просить тебя взять меня с собой в столицу, так как другого случая так быстро попасть в императорский дворец у меня просто не будет. Ты согласна?» «Согласна. Куда же я денусь-то?» — кивнула я. «Но при условии, что ты не начнешь заниматься самодеятельностью. Мне совершенно не улыбается за тебя попасть в неприятности. Я их и сама себе обеспечить сумею, уж поверь. Так что давай, бери свою серьгу, нацепляй ее снова, и будем собираться, наверное. Кстати, а Роман — твое настоящее имя? Или ты и этого не помнишь?» «Вроде как настоящее», — задумчиво почесал кончик уха эльф. «Во всяком случае, оно не вызывает у меня внутреннего протеста. Кстати...» — тут он неожиданно подмигнул мне. «Ромашка мне тоже нравится, так что вполне можешь называть меня так». «Договорились?» — ответила я, с трудом придя в себя от эксклюзивного зрелища, подмигивающий эльф. «Тогда я Лин или Линда. Как тебе больше нравится?» «Мне больше нравилась Розочка. Но тебе теперь так нельзя. Ты же графиня. В высшем свете не принято так сокращать имена». Улыбнулся Ромашка и принялся внимательно рассматривать снятую серьгу. Разве что на зуб ее не попробовал. «И как теперь ее надеть?» «Руками!» — выдал ценный совет ухмыляющийся Крис. «Вы когда-нибудь видели ухмыляющуюся кошачью морду? Нет? Тогда вы не видели в этой жизни ничего». Рыжего наглеца хотелось одновременно и дернуть за хвост, и почесать по пузику. «Поможешь?» Эльф протянул мне невзрачную серьгу, и я только охнула, взяв ее в руки. Она оказалась странно тяжелой и очень, очень холодной. Стоило мне аккуратно вдеть это странное и, честно говоря, ужасно пугающее лично меня украшение в острое эльфийское ухо, как Ромашка словно на секунду подернулся какой-то туманной рябью И через мгновение перед нами с Крисом уже снова сидел знакомый, привычно растрепанный ромашка с совершенно обычными ушами. «Шикарная вещь!» — авторитетно прокомментировал Крис, и у нас с ромашкой даже не возникло желания спорить. Фамильяру в данном случае виднее. Это однозначно. «Ну что?» Я совершенно неинтеллигентно почесала кончик носа, чихнула и задумалась. «Что нам нужно? Вещей у тебя, ромашка, как и у Криса, практически нет. У меня тоже их не так, чтобы сундуки. Так что соберемся мы быстро. Нам нужно придумать объяснение, почему все нормальные девицы прибудут с горничными, а я, как самая эксцентричная, непонятно с кем. Ромашка, ты кем будешь? Горничная из тебя точно так себе получится». «Я даже не знаю», — растерялся ромашка. «Я ничего не умею, ты же знаешь. Назваться телохранителем? Во-первых, император может оскорбиться недоверием, наверное. А во-вторых, от кого тебя там охранять? И как? Вряд ли нас вместе поселят». Тут ромашка жарко покраснел, а я не удержалась и фыркнула. Потом вспомнила, какой красавец скрывается под личиной парнишки, и поперхнулась собственным смехом. «А что ты умеешь? Читать и писать можешь?» — стала подбирать варианты я. «Основы наук каких-нибудь?» «Да!» — вдруг оживился ромашка, и в его глазах блеснула надежда. «Я умею и читать, и писать, и считать, и даже говорю на нескольких языках, это точно! Вспомнить бы еще на каких?» «Ладно, разберемся», — кивнула я своим мыслям. «Давай тогда ты поедешь в качестве моего секретаря. И нечего тут хихикать!» — прикрикнула я на закрывшего лапками мордочку веселящегося кота. «Есть идеи лучше?» «Нет, наверное, это правильно», — согласно кивнул лохматой головой ромашка. «Я тогда пойду к дядьке Митрию, скажу, что уезжаю, ну и в порядок себя приведу. Через сколько мне приходить?» Я честно прикинула свои возможности в плане скорости сбора барахла и сказала: «Давай через 3 часа, ладно?» Ромашка кивнул и выскочил из дома. А я посмотрела на успокоившегося Криса и покачала головой. «Как же мне себя жалко, кто бы знал. И страшно». «А мне жалко столицу», — подумав, сообщил Крис. «И императора».